Согласно рассказу подруги, а также сутенера Деннис, в ночь с 7 на 8 октября 1982 года все трое повстречались возле мотеля Moonrise, в котором проживала Буш. Мотель этот уже упоминался в настоящем очерке. Там проживала 16-летняя Терри Миллиган, исчезнувшая 29 августа и не обнаруженная ко времени описываемых событий. Мотель Moonrise располагался в южной части Сиэтла, в районе пересечения 144-й Саут-стрит и Тихоокеанского южного шоссе. Сутенер и подруга увидели Деннис в ту самую минуту, когда та разговаривала с человеком, стоявшим на противоположной стороне улицы возле своего автомобиля. Очевидно, это был ее клиент. Закончив переговоры с ним, Буш подошла к подруге и подтвердила, что это ее новый знакомый, с которым она условилась встретиться попозже. Поскольку к тому времени уже все знали о том, что убийца с Грин-Ривер снимает женщин на юге Сиэтла, подруга Деннис и ее сутенер обратили внимание на мужчину. Тот, почувствовав, что его рассматривают, набросил на голову капюшон и скрылся за автомашиной. Впрочем, ничего плохого с Деннис Буш в ночь с 7 на 8 октября не произошло. Было известно, что она возвратилась ночью в мотель, из которого вышла около полудня 8 октября для того, чтобы купить пачку сигарет. Неизвестный мужчина, с которым разговаривала Деннис ночью, представлял в глазах полиции немалый интерес, как один из последних или даже последний ее клиент. Его, безусловно, следовало отыскать, благо что описание, которое дали свидетели, казалось довольно подробным. Белый мужчина в возрасте 30 лет, имевший рост около 175 см, был одет в теплую фланелевую рубашку синего цвета и синие же джинсы. Он управлял грязным грузовиком General Motors темно-зеленого цвета с регистрационными номерами штата Вашингтон. На основании показаний свидетелей был составлен словесный портрет разыскиваемого мужчины. Кроме того, свидетелям продемонстрировали фотографии нескольких десятков подозреваемых. Поскольку это не дало никаких результатов, детективы целевой группы вместе с подругой Деннис и сутенером внимательно изучили картотеку автовладельцев зеленых грузовиков. Объем проведенной работы оказался очень большим. И потому особенно удивительным было то, что ровным счетом никаких результатов получено не было. В то самое время, пока детективы ЦГ расследовали исчезновение Деннис Буш, поступило сообщение о том, что пропала еще одна женщина. Речь снова шла о проститутке и снова с Тихоокеанского южного шоссе. 17-летняя Шауна Саммер исчезла где-то между 1 и 7 октября 1982 года. Однако ее отчим сделал заявление в полицию только через неделю, только после того, как из Калифорнии приехала мать Шаунды и пригрозила ему судом. История оказалась темной. Саммер сбежала из дома, и отчим не пытался ее возвратить. Мать девушки винила во всем своего мужа, но при этом сама с Шаундой не проживала. Впрочем, как и с мужем. Было ясно, что Саммер выросла в крайне неблагополучной обстановке, так что не приходилось удивляться тому, что она давно уже приобщилась к разнообразным тайнам взрослой жизни. Выбор проституции в качестве источника легких доходов в этом случае представлялся очевидным. Когда детективы целевой группы принялись искать следы Шаунды, оказалось, что это не так-то легко сделать. Не удалось даже установить конкретный день, когда она исчезла. Девушка без крепких корней, дома, друзей, в преддверии зимы вполне могла податься в теплые края, скажем, в Лос-Анджелес. Случай с исчезновением Шаунды Саммер явился первым, когда руководство ЦГ выступило против включения его в дело. В дальнейшем полицейское руководство стремилось не принимать к рассмотрению новые заявления об исчезновениях женщин без веских на то оснований. За это, кстати, пресса много ругала целевую группу. С одной стороны, нежелание бесконечно раздувать следственное производство выглядело обоснованным и разумным. Было ясно, что ЦГ не может подменить собой полицию нравов и сосредоточиться на отслеживании перемещений проституток-трассовщиц, значит погубить прочие направления розыска. Но с другой, нежелание расследовать по горячим следам исчезновения женщин грозило превратить детективов в вечных аутсайдеров, постоянно отстающих от убийцы. Если приступать к розыску преступника лишь после обнаружения очередного трупа, когда с момента исчезновения человека прошли месяцы и даже годы, то в этом случае об успехе можно забыть. Убийца с Грин-Ривер показал уже, что он намерен обеспечивать максимально длительное сокрытие трупов. Как увидим в дальнейшем, он постепенно выработал все более усложняющийся алгоритм этого процесса. А это означало, что о всяком розыске по горячим следам можно забыть. Если с момента исчезновения жертвы прошло полгода, то о каких горячих следах вообще можно говорить? Даже самые близкие друзья не вспомнят, когда именно видели погибшего в последний раз. Существовал в этой проблеме, характерный вообще-то для полиции всех стран мира, и еще один аспект, о котором нельзя не упомянуть. Полицейские сами просили сиэтлских проституток и их сутенеров сообщать обо всех подозрительных клиентах, разговорах, нестандартных ситуациях и уж тем более немотивированных исчезновениях женщин. Теперь же дело выглядело так, словно целевая группа более не заинтересована в получении подобной информации. Подобная перемена в отношении не могла не отразиться негативно на желании проституток поддерживать контакты с полицией. Не успели детективы ЦГ внести ясность в историю с исчезновениями Деннис Буш и Шаунды Саммерс, как приспело новое заявление, во всем напоминавшее предыдущее. Сутенер некой Ширли Шеррилл, 18-летней проститутки из Сиэтла, сообщил в полицию, что беспокоится из-за ее отсутствия. Согласно его рассказу, Ширли обычно занималась проституцией возле гипермаркета Goodwill на Дирборн-стрит в центре Сиэтла, но 21 или 22 октября, точную дату он назвать затруднился, сутенер отвез ее к международному аэропорту SeaTac, где проститутки зарабатывали много больше. Из аэропорта Шеррилл не вернулась. После ее отсутствия на протяжении нескольких дней сутенер понял, что с Ширли приключилось что-то нехорошее, и направился в полицию. Аэропорт SeaTac, название получилось сокращением слов Seattle-Tacoma, располагался южнее Сиэтла. Совсем рядом находилось то самое озеро Энджел, возле которого 20 сентября 1982 года отыскали труп Гизель Лоуворн. Когда детективы ЦГ появились в аэропорту и стали наводить там справки, то оказалось, что Ширли Шеррилл там запомнили. Одна из проституток рассказала, что обратила внимание на незнакомую девчонку на парковочной площадке, которую явно снимала парочка белых мужчин из черного пикапа Стэнд. Показания проститутки заслуживали самого серьезного внимания. Во-первых, она уверенно опознала Ширли по фотографии, а во-вторых, дала неплохие описания мужчин и их автомашины. Упомянутой свидетельницей черный Форд модели 77 или 78 годов появился в деле впервые. Информация, полученная в SeaTac, была оценена руководством полиции и прокуратуры как чрезвычайно важная. Версия о возможном участии в похищениях и убийствах женщин двух человек до того момента всерьез не рассматривалась. Примечательно, что свидетельница, запомнив час, когда она видела Ширли Шеррилл на парковке, около 16 часов, также не вспомнила точную дату. Поэтому день исчезновения в деле так и остался указан интервалом 20-22 октября 1982 года. Считая, что Мелвин Фостер может быть связан с последовавшими в октябре пропажами проституток, он не имел алиби на время исчезновения Буш и Шеррилл. Руководство правоохранительными органами округа Кинг обратилось к своим коллегам в округе Тарстон с просьбой помочь в проведении повторного обыска дома подозреваемого. Расчет строился на том, что Фостер, успокоенный тем, что атака на него в начале октября оказалась успешно отбита, мог расслабиться и допустить какую-то ошибку. Под таковой ошибкой понималось прежде всего оставление им в собственном доме следов преступления, а также сохранение вещей пропавших проституток. Во время первого обыска ничего подозрительного в доме и автомобиле Мелвина Фостера найти не удалось. Но именно это и могло подействовать на подозреваемого расхолаживающе, укрепив его веру в глупость полиции и собственную непогрешимость. Этот психологический расчет выглядел вполне оправданным. Разумеется, в том случае, если Мелвин Фостер действительно был тем самым убийцей с Грин-Ривер, каковым его хотело видеть руководство ЦГ. Вместе с тем, нельзя не признать, что все доводы в пользу его виновности являлись сугубо косвенными и умозрительными. Никаких прямых улик, изобличающих подозреваемого, не существовало. Фостер внешне ничуть не соответствовал описаниям тех подозрительных мужчин, что появились в распоряжении целевой группы после исчезновения Буш и Шеррил. У него не было грузовика или пикапа, и ему негде их было взять. Тем не менее, ордер на повторный обыск дома был получен, и в конце октября большая группа полицейских из округов Кинг и Тарстон вновь появилась на пороге дома в Лейсе. Фостер был шокирован вторичным появлением полиции. Он-то ведь считал, что для него все уже благополучно закончилось. Новый обыск, как и предыдущий, никаких результатов не дал. Ни единой капли крови, ни единой вещи, способной связать отца и сына Фостеров с пропавшими женщинами, найдено не было. Мелвин Фостер, разъяренный повторным вторжением полиции в его личную жизнь, на следующий же день созвал пресс-конференцию, на которой рассказал о происходившем с ним в октябре месяце. Журналисты ничего не знали о подозрениях в его адрес, так как информация о Фостере держалась сотрудниками ЦГ в глубокой тайне. И, понятное дело, рассказ возбудил огромный интерес представителей масс-медиа. Узнав, что существует глубоко засекреченный поисковый психологический портрет убийцы, они пожелали узнать детали. А внимание прессы целевой группы было совершенно не нужно. Руководству полиции, шериф Бернард Винконски, и прокуратуры округа Кинг, прокурор Рэнди Ревел, пришлось отбиваться от назойливых журналистов, причем делать это так, чтобы по возможности не сказать ничего лишнего. Поведение Мелвина Фостера, обратившегося к прессе, вызвало среди полицейских крайнее раздражение. Руководство целевой группы решило, что находится на верном пути, и попытка Фостера привлечь к себе внимание журналистов есть всего лишь игра ва-банк. Преступник, дескать, близок к разоблачению, важно сейчас его дожать. За Фостером в последних числах октября установили круглосуточное наблюдение. День и ночь за ним неотступно следовала на машинах пара полицейских патрулей. Полицейские в форме заходили вместе с ним в общественные места или сопровождали подозреваемого до дверей дома. Он не мог спокойно ни с кем поговорить. Всех его собеседников после разговора останавливали люди в форме и переписывали данные их документов. Понятное дело, от Фостера люди скоро просто-напросто стали разбегаться. Стоило ему зайти в бар, и бар пустел. Стоило обратиться к случайному собеседнику, и тот, видя за спиной Фостера полицейских, извинялся и отходил в сторону. Подобное открытое наблюдение создает для человека, за которым оно осуществляется, массу психологических проблем и приводит к душевному дискомфорту. Собственно, как раз в этом-то и заключается его главная задача. Следователи рассчитывали вывести подозреваемого из себя, погрузить его в состояние непрерывного и притом усиливающегося стресса. Методика эта порой дает прекрасные результаты. Достаточно вспомнить расследование дела Джона Гейси в 78-м. Тогда демонстративное наблюдение полиции вывело подозреваемого из себя и в конечном счете позволило довольно быстро его разоблачить. Так закончился октябрь 1982 года. Ноябрь оказался месяцем на удивление спокойным. Сообщения о новых исчезновениях не поступали, новых трупов проституток никто не находил. Это удивительное затишье только укрепило руководство правоохранительных органов штата Вашингтон в уверенности, что зеленый убийца вычислен совершенно правильно. Это Мелвин Фостер. Из-за представленного наружного наблюдения он лишился возможности убивать, и потому на Тихоокеанском Южном шоссе сразу стало спокойно. Такое объяснение, что и говорить, казалось очень удобным и лестным для самолюбия сыщика. Да только помимо этой причины могла существовать и совсем другая. Также вполне достоверная, но куда менее приятная. Убийца с Грин-Ривер узнал из газет о подозрениях в адрес Мелвина Фостера и нарочно взял паузу, дабы убедить всех в том, что именно Фостер совершал убийство. Дальнейший ход событий показал, какое именно умозаключение справедливо на самом деле. Между тем, время шло, и как будто бы ничего не происходило. Ввиду явно наступившего затишья, шериф округа Кинг Бернард Винкоски распорядился с 15 ноября 1982 года сократить вдвое численность целевой группы. Теперь вся она, в количестве 8 человек, помещалась в двух небольших комнатах. Общее настроение всех, занятых в тот момент расследованием убийств на Грин-Ривер, можно было охарактеризовать как уверенно оптимистическое. Дело явно шло к успешному завершению. Преступник, Мелвин Фостер, был обложен наружным наблюдением, и он должен был либо покончить с собой из-за нараставшей фрустрации, либо попытаться отделаться от полицейского сопровождения и совершить новое убийство. Во втором случае он давал формальный повод для собственного помещения под стражу. Кроме того, была надежда взять его с поличным при попытке совершения убийства. Упоминавшийся уже Джон Дуглас, профилер ФБР, работавший по этому делу, приезжал в ноябре 82-го в Сиэтл и знакомился со следственными материалами. В целом он одобрил проведенную работу и разделил общую уверенность в том, что убийца установлен точно. Закончился ноябрь, и затянувшееся было затишье оказалось прервано поступившим 5 декабря 1982 года сообщением об очередном исчезновении женщины. 19-летняя проститутка Бекки Маррера в последний раз была замечена в 15 часов 3 декабря на углу 168-й Саут-стрит и Тихоокеанского южного шоссе. Она была занята тем, что ловила автомашины, водители которых были бы согласны на быстрый секс. Она не имела причин уезжать из Южного Сиэтла, да и не могла бы этого сделать, поскольку все ее вещи остались в номере мотеля. Фостер не мог иметь к ее исчезновению никакого отношения. Наличие полицейского наблюдения за ним являлось для подозреваемого лучшим алиби. Новое исчезновение проститутки с Тихоокеанского Южного шоссе, а также то, что ни одна из пропавших ранее женщин так и не была все еще найдена, заставлял думать, что убийца с Грин-Ривер вовсе не прекратил свою кровавую охоту, и обнаружение новых трупов – всего лишь вопрос времени. Ситуация с поддержанием правопорядка в округе Кинг, по общему мнению, как журналистов, так и властей штата, оценивалась как неудовлетворительная. Не в последнюю очередь такая оценка была связана именно с убийствами на Грин-Ривер. 31 декабря 1982 года истекал срок полномочий шерифа округа Бернарда Винкоски. Последний, понимая, что не справился в полной мере со своими задачами, не стал выдвигать собственную кандидатуру на новый срок. Советом округа было решено, что новым шерифом станет 55-летний Верн Томас, ветеран местной полиции, возглавлявший последние полугодия местную тюрьму. Однако в декабре в тюрьме произошло убийство, и Томасу пришлось задержаться на прежней должности до окончания расследования. К работе в качестве шерифа он приступил только 19 апреля 1983 года. Главная задача, которая, по мнению жителей округа и штата, стояла перед новым шерифом, заключалась в разоблачении загадочного серийного убийцы. Однако, еще до того, как Верн Томас принял дела, в окрестностях Сиэтла произошло немало драматичных событий. Сразу после Рождества, 26 декабря 1982 года, в офис шерифа поступило заявление об очередном исчезновении проститутки. Обстоятельства случившегося выглядели крайне подозрительно, что сразу заставило искать в произошедшем криминальную подоплеку. 15-летняя Коллин Брокман исчезла в самом центре Сиэтла. В последний раз ее видели около 9 часов утра 24 декабря рядом с автобусным вокзалом Грейхаунд. Коллин и ее дружок, выполнявший функции сутенера, остановились предыдущим вечером в одном из мотелей неподалеку. Сутенер знал о предстоящей встрече Коллин с клиентом. Встреча эта обговаривалась заранее. Планировалось, что уже к полудню Брокман вернется в мотель. Однако она не вернулась. Ни 24 декабря, ни позже. Сутенер, явившийся с заявлением в полицию, напрочь исключал возможность побега Коллин. По его словам, сочельник был любимым праздником Брокман, и она знала, что ее ждет хороший подарок. Казалось невозможным, чтобы девица пренебрегла подарком и скрылась. Детективы целевой группы очень тщательно отработали случай Коллин Брокман. Они установили, что последнее происходило из очень неблагополучной семьи, где подвергалась сексуальным домогательствам со стороны отчима. Несколько раз Коллин убегала из дома. Кстати, мать ей в этом не особенно мешала и не спешила возвращать девочку. Возможно, она руководствовалась соображениями женской ревности и опасалась, что муж полностью переключит свое внимание на дочку. То, что Коллин Брокман занялась проституцией, в известном смысле было предопределено всеми обстоятельствами ее предшествующей жизни. Для человека, не отягощенного этическими нормами, подобное ремесло предоставляло возможность легкого и быстрого заработка. Практически весь январь начавшегося 1983 года детективы целевой группы посвятили опросам проституток, работавших на Тихоокеанском Южном шоссе, а также их сутенеров. Цель опросов тех и других заключалась в том, чтобы составить максимально полную базу данных их клиентов. Полицейские считали, что убийца с Грин-Ривер обязательно попадет в получившийся список. Для облегчения персонификации водителей автомашин полицейские стали фотографировать номерные знаки тех из них, что заговаривали с проститутками. Впрочем, тогда подобная работа велась эпизодически, ввиду ограниченности ресурсов. Кроме того, за Мелвином Фостером по-прежнему велось плотное наружное наблюдение. Никаких серьезных подвижек, однако, в расследовании не происходило. Розыск маньяка, казалось, топтался на месте. января 1983 года управление полиции Сиэтла приняло сообщение строительных рабочих об обнаружении разложившегося женского трупа. Сигнал поступил из госпиталя Норд-Вест, расположенного на севере города в лесном массиве. Рабочим предстояло расчистить площадку для автостоянки и подъездных дорожек. Труп они обнаружили в кустах, буквально в 200 метрах от одного из зданий медицинского комплекса. Тело явно находилось на открытом воздухе уже давно. Кожные покровы и мягкие ткани подверглись значительным посмертным изменениям, в результате чего личность погибшей удалось установить не сразу. Насильственный характер смерти даже при поверхностном осмотре найденного тела сомнений не вызывал. Сожженные, практически до корней волосы указывали на то, что смерть не явилась результатом суицида или несчастного случая. Убийца явно пытался максимально затруднить опознание тела. На трупе не было ни одного предмета туалета или одежды. Тем не менее, личность погибшей удалось идентифицировать довольно быстро. Поскольку труп нашли на севере города, то проверку начали как раз с анкет тех женщин, что исчезли в северной части Сиэтла. Кроме того, анатом определил возраст убитой – до 20 лет. Сразу возникло предположение, что найдена 16-летняя Линда Ру, исчезнувшая 26 сентября 1982 года. Сличение стоматологической карты последней с зубами трупа полностью подтвердило догадку. Смерть Линды последовала в результате душения. Таково было заключение судебного медика. Однако в том, что убийцей явился именно разыскиваемый маньяк, возникли определенные сомнения. Кратко их можно суммировать так. Погибшая исчезла в северной части Сиэтла. А ведь прежде зеленый убийца не похищал женщин в том районе. Погибшая, хотя и являлась проституткой, никак не была связана с Тихоокеанским Южным шоссе, в то время как все жертвы маньяка работали проститутками-трассовщицами именно там. Труп был найден в северной части Сиэтла. Между тем, от всех своих жертв убийца с Грин-Ривер избавлялся на юге, и притом вне городской черты. Волосы на голове трупа оказались умышленно сожжены, однако зеленый убийца таких повреждений своим жертвам не причинял. Можно сказать, что он вообще избегал чрезмерного насилия и членовредительства. Линда Рул оказалась полностью раздета. хотя разыскиваемый маньяк особой щепетильности в отношении одежды и украшений жертв не проявлял. На некоторых телах он оставлял носки, обувь и бижутерию, к некоторым привязывал снятую одежду. Вместе с тем имелись и черты, объединявшие убийство Линды с преступлениями, совершенными маньяком. Погибшей являлась совсем юной проституткой, смерть ее последовала в результате удушения, тело оказалось раздето. В конечном итоге целевая группа склонилась к тому, чтобы не считать смерть Линды Рул, находящейся в связи с зеленым убийцей. Другими словами, было сочтено, что преступник, убивший Линду, действовал слишком уж не похоже на выработанную последним маньяку. Вместе с тем, определенная общность в выборе объекта посягательства, способа убийства и посмертных манипуляциях с трупом между убийцей Линды Рул и разыскиваемым маньяком присутствовала. А это делало актуальным предположение о появлении в Сиэтле убийцы-имитатора. Последний имел примерное представление о манере действия убийцы с Грин-Ривер, поскольку газеты и телевидение сообщали об этом, но в точности воспроизвести стиль настоящего преступника не мог. Февраль 1983 года прошел на удивление спокойно. Преступник, если только он все еще оставался на территории округа, исключил со своей стороны всякую активность. Если не считать двух декабрьских исчезновений, Бекки Морера и Колин Брокман, то фактически уже 4 месяца зеленый убийца никак себя не проявлял. Причем следовало иметь в виду, что исчезновения женщин в декабре могли быть никак не связаны с маньяком. По мере того, как шло время, в прокуратуре и полиции округа росла уверенность в том, что убийца с Грин-Ривер покинул пределы округа Кинг, повторив тем самым путь Теодора Банди, который, начав убивать в Сиэтле, затем подался в южные края. В этой обстановке благодушия и спокойствия, как гром среди ясного неба, прозвучало сообщение о новом, чрезвычайно подозрительном исчезновении женщины. 4 марта 1983 года в полицию обратились сутенер и подруга некой Альмы Смит, рассказ которых не мог не вызвать тревоги. Согласно сделанному ими заявлению, 18-летняя Альма проживала вместе с подругой в гостинице Red Lion, расположенной на пересечении 188 Саут-стрит и Тихоокеанского южного шоссе. Около 9 часов вечера 3 марта Альма отправилась на шоссе, чтобы найти там клиента. Работник гостиницы подтвердил уход Смит в это время. Ее подруга ушла на встречу с другим клиентом, который вызвал ее по телефону через сутенера. Назад эта проститутка возвратилась около 21 часа 40 минут. Через некоторое время она снова вышла из гостиницы. Через какое-то время подруга Альмы и ее сутенер повстречались, и последний сказал, что тревожится из-за долгого отсутствия Смит. Сутенер видел, как Альма усаживалась в синий полутонный пикап с кузовом. Прошло примерно полтора часа с момента ее отъезда, и она все еще не вернулась, что выглядело очень странно. Сутенер отправился на розыск синего грузовика, а подруга Альмы вернулась к гостинице Red Lion. Каково же было ее удивление, когда перед входом в гостиницу ее остановил незнакомый рыжеволосый мужчина, примерно 35 лет, и предложил быстрый секс в машине. При этом он указал на полутонный джип с кузовом синего цвета, припаркованный неподалеку. В ходе завязавшегося разговора незнакомец поинтересовался тем, как идут дела у Альмы и где она находится сейчас. Беседа эта оказалась тем более настораживающей, что подруга не помнила среди общих с Альмой знакомых подобного рыжеволосого мужчину, в то время как тот явно знал и ее саму, и Альму. Кроме того, синий автомобиль незнакомца подходил под описание той машины, на которой уехала Смит. Девица отказалась сесть в машину странного человека и рассказала о произошедшем разговоре вернувшемуся сутенеру. Обсудив обстоятельства случившегося, они решили, что Альму похитил зеленый убийца. Уверенность их еще более окрепла, когда выяснилось, что Альма не вернулась в гостиницу ни ночью, ни поутру. Свидетели были очень встревожены произошедшим и считали, что рыжеволосый мужчина, заговоривший с подругой Альмы Смит, является маньяком, убившим ее к тому моменту и явившимся в гостиницу для того, чтобы похитить и подругу. Рассказ о событиях вечера 3 марта 1983 года выглядел довольно подозрительно. Хотя разговор с рыжеволосым незнакомцем мог быть объяснен совершенно невинно, все же ряд косвенных соображений заставлял самым серьезным образом отнестись к сделанному заявлению. Ведь речь снова шла о юной проститутке-трассовщице, искавшей клиентов на Тихоокеанском Южном шоссе, то есть именно в том районе, где убийца с Грин-Ривер выбирал свои жертвы. Если говорить совсем точно, то Альма Смит пропала буквально с того же самого места, что и Марсия Чепман в августе 82-го. Это мрачное совпадение не могло не тревожить. Детективы ЦГ опросили множество людей, которые могли бы видеть как рыжеволосого незнакомца, так и его автомобиль. Удалось составить его словесный портрет, используя который сыщики стали проверять картотеку автовладельца. Поскольку убийца вполне мог жить и вне пределов округа Кинг, необходимо было проводить проверку базы данных автовладельцев со всего штата Вашингтон. Речь шла о нескольких десятках тысяч хозяев полутонных джипов с кузовами. Дорожная полиция не располагала компьютерной программой, способной автоматизировать составление выборки из базы данных по заданным критериям. Если говорить на чистоту, то в полиции штата Вашингтон вообще не имелось ни одного компьютера. Все это чрезвычайно тормозило работу целевой группы. Как увидим, в скором будущем компьютеризация полицейской работы сделалась одним из приоритетов нового руководителя ЦГ. Детективы провели несколько дней на улицах Сиэтла в тщетных попытках отыскать свидетелей, которые могли бы рассказать об одинокой брюнетке с весьма броской и запоминающейся внешностью, сидевшей на автобусной остановке 14 апреля, но работу эту скоро пришлось отложить. Апреля 1983 года в полицию обратился встревоженный мужчина, сообщивший о новом исчезновении. На этот раз речь шла о молодой проститутке, 17 лет, которую звали Сандра Габберт. В некоторых англоязычных источниках ее называют Гелберт, но это неправильное написание фамилии. Сандра исчезла в том самом районе, где наблюдалась наивысшая активность похитителя проституток, на Тихоокеанском Южном шоссе южнее Сиэтла. В полицию обратился сутенер пропавшей проститутки, и рассказ его заставлял испытывать серьезные опасения за судьбу Сандры. Он утверждал, что накануне около 17 часов Габберт явилась к нему в гостиницу Red Lion и отдала $70, которые заработала в течение дня. Ясно, что если бы она рассчитывала скрыться в тот день из Сиэтла, то ничего подобного не сделала бы. Габберт сказала сутенеру, что у нее назначена встреча с двумя клиентами в микроавтобусе, припаркованном неподалеку. Девица рассчитывала быстро управиться с этой работой и вернуться к сутенеру. Более он ее не видел, как не видел и микроавтобус. Встревоженный отсутствием Сандры и напуганный рассказами об исчезновениях проституток, он помчался на следующий же день в полицию. Полученная информация представлялась неожиданной и важной. Это был как раз тот случай, когда побег проститутки можно было исключить практически с самого начала. Упоминание о наличии двух клиентов также представлялось немаловажным, ведь возможно, что нестыковки и различия, на которые постоянно натыкались детективы в этом деле, связаны именно с тем, что убийц было двое. Однако вскоре от этой версии пришлось отказаться. Детективам целевой группы довольно быстро удалось выяснить, что двое клиентов из микроавтобуса вовсе не похищали Сандру Габберт. Уже после этого ее видели в большом магазине на пересечении 142-й Саут-стрит и Тихоокеанского Южного шоссе. Получалось, что девица, повстречавшись с клиентами в районе 188-й улицы, затем переместилась более чем на 40 кварталов к северу. Вполне возможно, что сами же клиенты и отвезли ее на машине к магазину. Сандра, сделав кое-какие покупки, вышла из магазина и неспешно двинулась на другую сторону шоссе, видимо для того, чтобы вернуться назад, в Red Lion. Габберт шла одна, ее никто не сопровождал, и она явно никуда не спешила. Таким образом, момент исчезновения Сандры сдвигался примерно к 20 часам 17 апреля 83 года. Что же получалось? Во-первых, Сандра Габбард последний раз была замечена живой на том же самом месте, что и Деннис Буш, исчезнувшая 8 октября 82 года. Во-вторых, Сандра Габбард была уже третьей на протяжении полутора последних месяцев проституткой, проживавшей в гостинице Red Lion и бесследно исчезнувшей. Просто какой-то бермудский треугольник образовался вокруг этого места. В 21 апреля 1983 года Роберт Кеппель представил приступившему к исполнению обязанностей шерифа Верну Томасу доклад, содержавший оценки состояния расследования убийств проституток в округе Кинг и анализ развития ситуации. Оценки работника прокуратуры штата оказались нелицеприятны. По его мнению, документы, имевшие отношение к делу, поступали, накапливались и обрабатывались хаотично, безо всякой системы. Действия сотрудников целевой группы подчас оказывались лишены логики. Они принимали те или иные решения, лишь исходя из личных предпочтений. Работа шла самотеком. При этом некоторые важные связи погибших и подозреваемых остались неизучены. Это стало возможно в силу банальной утраты информации. Утрата же эта объяснялась тем, что объем поступавших данных превосходил возможности группы по их обработке. Кеппель считал, что шерифу надлежит приготовиться к тому, что розыск убийцы с Грин-Ривер окажется куда более долгим и сложным делом, нежели это может представиться поначалу. Работа целевой группы для того, чтобы стать успешной, должна определенным образом измениться. Прежде всего, шерифу следовало сделать упор на ее количественное расширение, потому что 7 детективов оказывалось явно недостаточно для ведения широкоохватного розыска. Надлежало обратить особое внимание на систематизацию накопленной информации, приведение в порядок документов. Совершенно необходим был компьютер, посредством которого стал бы возможен быстрый поиск сведений в уже накопленных данных. Требовалось обратить особое внимание на аналитическую работу с имевшейся и поступающей информацией, для чего в составе ЦГ надлежало выделить особую штатную единицу или даже несколько таковых. Кеппель указал несколько направлений предстоящей работы. Составление как можно более полной базы данных о постоянных клиентах проституток с Тихоокеанского Южного шоссе. Разделение всех подозреваемых на несколько категорий в зависимости от того, каким именно критериям проверки они не соответствуют. Нельзя не признать того, что Кеппель в своих выводах упоминал о вещах не только справедливых, но даже азбучных. Во всех крупных спецслужбах мира существуют аналитические отделы, призванные обрабатывать поступающую информацию и обновлять накопленные базы данных. Численность таких подразделений может достигать 10-15% от штатного состава службы. Без них оперативная работа просто-напросто потеряет смысл, поскольку спецслужба захлебнется в лавине поступающих сведений. Не преувеличивая, можно сказать, что без аналитических подразделений спецслужба не будет знать, что же именно она знает. Кеппель фактически предлагал организовать целевую группу по образу и подобию специальной службы. Разумеется, прямо он нигде об этом не сказал, и в своей книге «The Rivermen – Ted Bundy and I Hunt for the Green River Killer», посвященной поискам зеленого убийцы, ни словом об этом не обмолвился. Однако, как увидим в дальнейшем, некоторые важные приемы оперативной работы спецслужб – опора на агентурное освещение, тайный сбор информации о представляющих интерес событиях и лицах, использование спецтехники различного назначения – сбор информации через сотрудников, не раскрывающих свою принадлежность к правоохранительным органам и прочее, целевая группа взяла на свое вооружение и широко использовала. Верн Томас, новый шериф округа Кинг, самым серьезным образом отнесся к рекомендациям Роберта Кеппеля. Располагая кредитом доверия власти, он потребовал от руководства штата значительного усиления финансирования ЦГ. 27 апреля 83 года Томас собрал свою первую после заступления в должность пресс-конференцию, на которой заявил, что получил до конца финансового года 2 миллиона долларов на развертывание работы по розыску убийцы с Грин-Ривер. Недавно сокращенная, целевая группа не только восстанавливала прежний состав, но даже расширялась. В рамках ожидавшихся масштабных розысков маньяка планировалось приобретение компьютеров для правоохранительных органов штата Вашингтон и округа Кинг, переоснащение криминалистических лабораторий, закупка нового автотранспорта. В общем, Верн Томас вступил в борьбу с зеленым убийцей весьма громогласно, если не сказать помпезно. Впрочем, такова пресловутая американская демократическая традиция. Как увидим из дальнейшего, внимание прессы и масс-медиа вообще к поискам преступника еще сослужит полиции медвежью услугу. В то самое время, когда Верн Томас вещал перед объективами теле- и фотокамер о грядущих переменах и со сдержанным оптимизмом обещал приложить все силы к изобличению маньяка, в полицию поступило новое сообщение об исчезновении женщины. Собственно, исчезновение 16-летней проститутки Кими Кей Питцер произошло много ранее, в начале апреля, но свидетель только теперь собрался сделать официальное заявление. Заявителем оказался сутенер Питцер. По его словам, в один из апрельских вечеров, какой именно сутенер вспомнить в точности не смог, хотя ему казалось, что это был вечер 17 апреля 83 года. Он и Кими Кей отправились в центр Сиэтла погулять и повеселиться. Веселье не заладилось. Кими Кей, выпив пиво, начала выяснять отношения, обвиняя своего дружка в том, что тот ее обирает. Вполне справедливо, надо признать. Слово за слово, и между молодыми людьми возникла перебранка. Раздраженная Питцер бросила своего спутника и, став у бровки тротуара, принялась голосовать. Сутенер, раздраженный ее поведением, девице не мешал. Он хорошо видел, как рядом с Кими Кей остановился полутонный пикап, водитель которого вступил в переговоры с девицей. Не прошло и минуты, как Питцер, видимо, поладив с водителем, уселась в машину и уехала. Более никто ее не видел. Утверждением сутенера, опять же, весьма приблизительно, случилось это в 21 час. Если заявитель действительно наблюдал момент контакта жертвы с убийцей с Грин-Ривер, то можно было считать, что следствию крупно повезло. Подобного свидетеля получить покуда еще не удавалось. В отличие от прочих свидетелей, сутенер Питцер видел подозреваемого при хорошем уличном освещении с близкого расстояния и на протяжении времени, достаточного, чтобы хорошенько его запомнить. Согласно описанию сутенера, Кими Кей Питцер увез небритый белый мужчина примерно 35 лет с рябым лицом. Этнически он походил на классического ирландца – широкие скулы, прямой нос, рыжие волосы. Сутенер дал весьма неплохое описание и заверил, что сможет опознать этого человека. Он также описал машину, на которой перемещался подозреваемый. Это был GM зеленого цвета 1979 года выпуска. Дело наконец-то обещало стронуться с места, появилась столь необходимая для проверки конкретика. Детективы целевой группы, отложив прочие дела, принялись за работу с вновь поступившей информацией. Особые надежды возлагались на установление личности рыжих и рябых водителей пикапов General Motors модели 79 года зеленого цвета. Тщательное изучение базы данных Департамента автотранспорта штата Вашингтон позволило довольно быстро составить выборку из 50 мужчин, отвечавших необходимому описанию. Все указывало на то, что уж теперь-то опасный преступник попал в выставленные на него сети. Однако 3 мая 1983 года в полицию небольшого городка Де-Мойн, расположенного примерно в 12 километрах южнее Сиэтла, явился мужчина, заявивший об исчезновении его невесты, некой Мэри Мальвар. 18-летняя девушка якобы вышла из дома, чтобы позвонить из уличного таксофона, расположенного рядом с Тихоокеанским южным шоссе. Обратно Мэри не вернулась. Произошло это, если верить словам заявителя, 30 апреля. О происшествии полиция Де-Мойна поставила в известность целевую группу. Причем в сопроводительной справке было отмечено, что рассказ об исчезновении Мальвар внушает недоверие. Во-первых, заявитель утверждал, что Мэри не была проституткой, в то время как он был известен полиции как сутенер, судимый прежде за расстреление малолетних. Во-вторых, казалась странной та пауза, которую выдержал заявитель прежде, чем явиться в полицию. Как-никак, с момента исчезновения девушки минуло не менее 3 суток, и казалось непонятно, для чего мужчина ждал так долго. Впрочем, ситуация разрешилась очень скоро, и притом самым неожиданным образом. На следующий день, 4 мая 1983 года, тот же самый мужчина вновь явился в полицию города Де-Мойн и заявил, что хотел бы дополнить сделанное накануне заявление. Он изложил новую версию событий, которая радикально отличалась от рассказанной ранее. Он признался, что Мэри Мальвар являлась проституткой. Заниматься этим ремеслом она начала недавно, так что местная полиция еще ее не знала. Когда Мэри ловила клиентов на Тихоокеанском южном шоссе, сутенер ее подстраховывал, поскольку все вокруг уже были наслышаны об исчезновениях девушек. 30 апреля на пересечении 216-й Саут-стрит и Тихоокеанского южного шоссе она села в черный пикап, которым управлял смуглый мужчина 40-42 лет, по виду мексиканец или потомок индейца. Фактически, Мэри Мальвар села в машину клиента на том же самом месте, откуда менее месяца назад, 10 апреля 83 года, исчезла Гейл Мэтью. Причем пикап, увезший Мэри, двигался в том же направлении, что и машина, в которой сидела Гейл. Сутенер на своем автомобиле последовал следом, рассчитывая увидеть номерной знак автомобиля, но тот неожиданно оторвался от него на светофоре. Полицейский, запротоколировавший это заявление, тут же отзвонился детективам целевой группы и рассказал о сделанном уточнении. Новости на этом, однако, не закончились. В тот же день, через пару часов, сутенер явился в отделение в третий раз и сообщил, что все эти дни вместе с братом и отцом Мэри Мальвар искал черный пикап и, наконец-таки, отыскал. По его словам, машина в настоящее время стояла припаркованной перед домом номер 21859 по 32 Лейс Саут. Там, по его мнению, и проживал человек, похитивший Мэри. Около 3 часов пополудни 4 мая два детектива из отдела уголовных расследований полиции Де-Мойна явились по указанному адресу. Дверь им открыл некий Гэри Леон Риджуэй, разведенный мужчина 33 лет. Он имел характерную внешность ирландца, скуластое лицо, прямой нос, рыжие волосы, усы. Гэри спокойно согласился ответить на вопросы полицейских и признал, что стоявшая перед домом автомашина черного цвета пикап «Марана» 1975 года выпуска принадлежит ему. Известие о том, что его подозревают в похищении Мэри Мальвар, Риджуэй воспринял без тени волнения. Он признал, что иногда пользовался услугами проституток с Тихоокеанского южного шоссе, до которого от его дома было менее 900 метров. Но предъявленной фотографии Мальвар не опознал и категорически отверг факт знакомства с ней. То, что сутенер опознал его черный Марана, он объяснил либо ошибкой, либо умыслом. Узнав, что Мэри пропала, сутенер вполне мог обвинить облыжно любого клиента, чтобы затем снять с него деньги за отзыв своего ошибочного заявления. Подобный ненавязчивый шантаж был вполне в духе чернокожей шпаны, готовой ради лишнего доллара пойти на любую клевету. Объяснения Риджуэя звучали логично и убедительно. Уж полицейские-то не понаслышке знали о нравах негритянской мафии, контролировавшей в штате Вашингтон сферу низкобюджетной проституции. Хозяин дома разрешил детективам осмотреть комнаты, попутно отвечая на все их вопросы. Он рассказал о том, что в мае 81 года развелся, выплачивает бывшей жене алименты на 8-летнего сына в размере 275 долларов в месяц. Сына он очень любит и забирает к себе домой на выходные. Риджуэй показал спальню мальчика. Также он сообщил, что работает в компании, занимающейся автомобильными перевозками, но в настоящее время рабочие бастуют, и потому на работу он не ходит. Детективы покинули дом Риджуэя в твердой уверенности, что сутенер со своим опознанием спорол явную лажу. В самом деле, рыжеволосый ирландец менее всего походил на смуглого мексиканца или индейца. Полицейские написали рапорт, который направили целевой группе. Напомним, что это были полицейские из управления Де-Мойна, а не из состава ЦГ. А сутенеру сказали, чтобы тот не вздумал являться в дом Риджуэя и устраивать там какие бы то ни было выяснения обстоятельств. Гэри Леон Риджуэй мог бы представить определенный интерес для целевой группы, поскольку на том этапе расследования уже велись розыски рыжеволосого водителя пикапа, описание которого сообщил полиции сутенер Кимми Кей Питцер. Но следует отметить, что, скорее всего, Риджуэй не привлек бы к себе особого интереса, поскольку его машина совсем не походила на разыскиваемый пикап GM 79 года. ни формой, ни цветом. Кроме того, Гэри выглядел не очень-то внушительно. Имел рост 175 см, был худощав и не казался атлетом. В распоряжении целевой группы в начале мая 83 года имелись куда более впечатляющие кандидаты на роль убийцы с Грин-Ривер. Например, два рыжеволосых ирландца, владевшие как раз подходящими пикапами и имевшие рост 185 см и 190 см соответственно. Между тем, 4 мая 1983 года целевая группа, помимо сообщений из Де-Мойна, получила и другую важную информацию. В тот день стало известно об исчезновении Кэрол Энн Кристенсен, 21-летней официантки из ресторана в стиле кантри под названием Barn Door Tavern, расположенного на территории международного аэропорта Сиэтл-Такома. Кэрол исчезла накануне, покинув рабочее место в 14:30, буквально на полчаса. Поначалу ее отсутствие на рабочем месте сочли прогулом. Однако, когда стало ясно, что девушка не появилась по месту проживания, возникло предположение, что она стала жертвой преступления. Кристенсен не являлась проституткой, однако территория аэропорта тянулась вдоль Тихоокеанского южного шоссе, и потому нельзя было исключать возможность случайного контакта Кэрол с убийцей с Грин-Ривер, который демонстрировал в этом районе высокую активность. По прихоти судьбы Кэрол, замыкавшую список без вести пропавших девушек, отыскали первой. Это произошло утром 8 мая 1983 года, еще до того, как истекли 5-е сутки с момента ее исчезновения. Семья, отправившаяся в туристический поход в лесистую Кленовую долину на юго-востоке от Сиэтла, наткнулась на одетый женский труп буквально в 30 метрах от проселочной дороги. Тело помещалось возле замшелого поваленного дерева и выглядело очень странно. Даже одного взгляда на труп было достаточно, чтобы понять неестественность его положения. Туристы немедленно вызвали полицию. Вслед за патрульными подъехали члены ЦГ, поскольку практически никто не сомневался в том, что убийство – дело рук разыскиваемого маньяка. Осмотр трупа на месте обнаружения, а затем и в ходе аутопсии, позволил криминалистам констатировать следующее. Труп белой женщины был размещен на спине, ноги приподняты и слегка согнуты в коленях. Труп одет. Две сырых рыбных туши форели длиной по 40 см помещены на левую и правую грудь. Поперек живота пустая бутылка красного вина. В сжатых кулаках погибшей две сырые сосиски. Как показало дальнейшее расследование, дешевое красное аргентинское вино было куплено в одном из универсальных магазинов Сиэтла. Там же были куплены и сосиски, изготовленные на мясоперерабатывающем заводе в Кенте, небольшом городке на юге от Сиэтла. Непотрошенная форель, скорее всего, была выловлена в одном из местных водоемов. Ни бутылка, ни рыба, ни сосиски не являлись эксклюзивными и не позволяли идентифицировать личность того, кто их оставил на месте обнаружения трупа. Тело находилось на открытом воздухе не менее 3 суток. В теплом климате мягкие части уже подверглись явному посмертному изменению, хотя это и не помешало быстрому опознанию тела благодаря сохранившемуся портретному сходству. Труп принадлежал Кэрол Энн Кристенсен, 21 года. Благодаря сравнительно неплохой сохранности тела можно было уверенно определить момент наступления смерти. Смерть последовала не позже 4 мая 1983 года, то есть, скорее всего, в день исчезновения Кэрол. Причина смерти – механическая асфиксия. На шее погибшей отчетливо просматривался странгуляционный след, оставленный витым шнуром диаметром не более 3 мм. Шнур не имел петли и, скорее всего, свободно набрасывался на шею и затягивался руками сзади. Шнур отсутствовал на шее и не был найден рядом с трупом. Погибшая имела перед смертью половой контакт, закончившийся семиизвержением партнера. Сперма была найдена на поверхности между ягодицами погибшей, но при этом жертва не подвергалась анальному изнасилованию. Скорее всего, в момент окончания полового акта она находилась в коленно-локтевой позе. Именно тогда убийца набросил ей на шею сзади шнур, посредством которого и осуществил удушение. С одной стороны, информации оказалось много. С другой, как это и обычно бывает, недостаточно. Необходимо было понять, являлось ли убийство Кэрол Кристенсен делом рук зеленого убийцы. Ответ на этот вопрос отнюдь не столь очевиден, сколь может показаться на первый взгляд. Все прежние жертвы маньяка были раздеты. Кристенсен, напротив, осталась одета. Все предыдущие жертвы были задушены, но так, что стронгуляционного следа невозможно было увидеть. На шее же Кристенсен имелся хорошо различимый след с давлением шнуром. Настолько хорошо, что по кровоизлияниям в подкожной эпителии можно даже было определить диаметр шнура и его структуру. Все предыдущие жертвы являлись проститутками. Кристенсен таковой не являлась. Наконец, убийца Кристенсен устроил на ее теле некую аппликацию из туш сырой форели и бутылки вина. Зеленый же убийца ничем подобным прежде не занимался. Вместе с тем, существовали определенные соображения, заставлявшие рассматривать убийство Кэрол Кристенсен как находившееся в связи с убийствами других молодых женщин в округе Кин. Подоплека убийства была сексуальной. На это указывали следы несмытой спермы. Скорее всего, именно сексуальный партнер Кэрол и явился ее убийцей. Территория аэропорта Си-Тек на протяжении почти 3,5 километров выходила к Тихоокеанскому южному шоссе. А ведь именно оттуда на протяжении последних 8 месяцев регулярно исчезали молодые проститутки. Кэрол была молода, всего 21 год. А, стало быть, вполне попадала в диапазон приемлемости маньяка. Было очевидно, что он ведет охоту именно на молодых женщин. Ему не важна раса жертвы, его интересует возраст. В конце концов, было решено считать убийство Кэрол Кристенсен очередным эпизодом в сериале «Зеленого убийцы». Хотя за подобным решением нельзя не признать некий волюнтаризм. Убийство Линды Рун, труп которой был найден возле госпиталя Норд-Вест в конце января 83-го, можно было счесть делом рук маньяка с куда с большим основанием, однако это убийство не включили в список его преступлений. Странная картина убийства, использование преступником рыбы, сосисок и бутылки вина заставляли искать в обстановке на месте преступления некий скрытый смысл. С течением времени появились сообщения, придававшие убийству Кристенсен еще большую загадочность. Так, например, родилась легенда, согласно которой на коже трупа имелись следы, характерные для долгого пребывания тела в воде. Согласно другому рассказу, убийца надел на голову Кэрол большой бумажный пакет. Получили известность и иные мистификации, призванные усложнить картину постмортальных манипуляций убийцы. Наличие рядом с трупом 2 пустых бутылок из-под вина, 3 или даже 4 рыб. На самом деле, ничего из упомянутого обнаружено не было, и официальные документы прокуратуры округа Кинг не содержат никаких указаний на существование бумажного пакета, следов пребывания трупа в воде и тому подобного. Все сообщения такого рода следует считать недостоверными. Поскольку время исчезновения Кэрол Кристенсен было известно с точностью до получаса, следствие получило замечательную возможность оперативно проверить алиби основных подозреваемых. Благо, таковых в деле уже имелось несколько десятков. Кроме того, с момента исчезновения, 3 мая, прошло не так много времени, что облегчало проверку и повышало достоверность установленных сведений. Целевая группа приложила немало усилий для работы в этом направлении. Ряд подозреваемых не смогли с абсолютной надежностью доказать свою непричастность к исчезновению Кэрол Кристенсен. Но при этом так и не удалось отыскать ни одного свидетеля, видевшего, как Кэрол покидала территорию аэропорта Си-Тек. А без свидетельского опознания отсутствие у подозреваемого алиби ни в чем его не уличало. «23 мая 1983 года целевая группа получила сообщение об очередном исчезновении женщины. Если говорить точнее, проститутки с Тихоокеанского южного шоссе. Обстоятельства случившегося придавали ему весьма мрачный оттенок. Заявителем, как это уже не раз бывало прежде, явился сутенер пропавшей проститутки, некой Мартины Аузорли. Несмотря на свой юный возраст, Мартине едва исполнилось 18 лет. Эта своенравная девица была хорошо известна местной полиции. Мартина никогда не знала родителей, поскольку мать, малолетняя проститутка, отказалась от нее сразу после рождения. Впоследствии девочку взяли приемные родители, издевавшиеся над нею и превратившие Мартину в сексуальную рабыню. Более-менее повзрослев, девочка убежала из дома и более 3 лет скиталась по дорогам штатов Вашингтон и Орегон. За эти годы Мартина сделалась профессиональной проституткой и бродягой по призванию. Связь проституции и дароромании, психической патологии, выражающейся в тяге к бродяжничеству, была описана еще Ламброзо и ныне не подвергается сомнению. Она вела антисоциальный образ жизни, неоднократно задерживалась полицией за мелкие правонарушения. В начале мая 83 года Мартина Аузорли в 4-й раз подверглась аресту полиции округа Кинг за проституцию, провела 5 дней в тюрьме и освободилась после уплаты штрафа. Согласно рассказу сутенера, 9 мая 83 года Аузорли поселилась в мотеле «Мунрайз», в том же самом, где проживали исчезнувшие прежде Терри Миллиган и Деннис Буш. 22 мая Мартина вместе с подругой отправилась из мотеля на Тихоокеанское Южное шоссе, чтобы найти там клиента. В течение вечера она имела несколько половых контактов, каждый раз возвращаясь к бару у дороги, где встречалась либо с подругой, либо с сутенером, которому отдавала заработанные деньги. Последний раз Мартина заходила в бар в 22 часа. Она рассказала о том, что отыскала клиента для быстрого секса в машине. Клиент, по ее словам, дожидался в автомобиле рядом с баром. Она пообещала вернуться минут через 20 и ушла. Более никто ее не видел. Сутенер встревожился в 1:00 ночи и отправился на поиски. Утром, убедившись, что Аузорли так и не возвратилась в мотель, он направился в полицию. Детективы целевой группы допросили большое количество лиц, которые потенциально могли бы оказаться свидетелями исчезновения Мартины Аузорли, но ничего существенного установить им так и не удалось. Практически ни у кого из причастных к расследованию лиц не оставалось сомнений в том, что женщина явилась жертвой зеленого убийцы. Ведь если бы Мартина хотела просто убежать от своего сутенера, то тогда бы она не отдала ему все имевшиеся на руках наличные деньги. Между тем, перед самым своим исчезновением, она вытащила из кошелька все, заработанное в тот вечер. На конец мая 83 года в картотеке целевой группы числилось уже почти 800 человек, чье поведение в силу тех или иных причин выглядело в глазах полицейских подозрительно. Как только становилось известно об исчезновении очередной женщины, детективы ЦГ начинали проверять алиби подозреваемых. Понятное дело, эта работа была рутинной, во многом формальной, но при этом очень ответственной. Невнимательность, халтура в работе одного полицейского могла свести к нулю результат работы всей команды. Для проверки алиби использовались самые различные приемы и ухищрения. Как прямой допрос подозреваемого и свидетелей, так и неявный сбор справок по месту работы, либо в местах появления проверяемого лица.